Глава 37. Шел уже четвертый час, и все было спокойно. Солдаты разбрелись отдыхать, потому что обычным нарушителям порядка хватило ума заночевать у себя дома. Пекари еще не потащились к своим квашням и печам. На улице слышен только шорох мелкого дождя да журчание, льющейся с крыш воды. Смец и рыба двигались совершенно бесшумно. Рыба даже как будто не дышал. На этот раз им предстояла задачка посложнее. Лекарь раньше видел их обоих. Вот они и отправились на дело в несусветную рань, рассчитывая застать его спящим. Судя по тому, что они знали о доме лекаря, проникнуть туда будет легко. Надо управиться без малейшего шума. Вполне возможно, там живет ключница. Не хотелось бы отягощать совесть лишним убийством. «Пришли», — сказал Смец. Целитель, как и волшебник, не бедствовал. У него был собственный дом и жилище, и лекарня под одной крышей. Не больше 10 лет назад поставленный на пепелище. За несколько лет до начала строительства сочувствующие мятежникам горожане схватились с имперскими наемниками, и пожар уничтожил немалую часть города. Новые дома зажиточные мещане возводили прямо на могилах бывших арендаторов. «Передняя дверь ведет в жилые комнаты и в лекарню», — прошептал рыба. «Должно быть и задняя. При таких домах всегда есть отгороженные задворки. Отсюда видны 3 окна». Странно, что вандалы не расколотили это витражное чудо. Лекарня находилась во флигеле с утопленным фасадом и собственным крыльцом. Рядом с дверью помпезное окно высотой во всю стену и 6 футов шириной. «Идем», — сказал рыба. Смец метнулся через улицу и скорчился в относительно густой тени под окном правее флигеля. Погода вызывала нехорошие мысли. Мало того, что холод собачий, а тут еще эта мерзкая морось промочила до нитки. Он выпрямился и попытался открыть окно. Как и ожидал, оно оказалось заперто. Рядом возник рыба, двинулся ко входу в жилую часть дома. Отворить дверь не удалось. Следуя за ним по пятам, Смец проверил 2-е фасадное окно, тоже на запоре. Он прошел за угол. Рыба присел на корточки у входа в лекарню, приотворил дверь на 3 дюйма. К нему присоединился Смец, взялся за нож. «Открыт, что ли?» «Ага, не нравится мне это». «Может, для клиентов, чтобы приходили в любое время суток?» Рыба просунул в щель руку, провел по кромке двери. «Может и так, да только тут серьезный засов. Будем осторожны». «Я сама осторожность». Рыба распахнул дверь, заглянул внутрь. «Никого». Он бесшумно скользнул в прихожую. Смец шел за ним до двери между лекарней и жилищем. Потянул на себя ручку, дверь отворилась легко и беззвучно. За спиной тихо щелкнуло, эта рыба сдвинул засов. Смец оглядел следующую комнату и ничего подозрительного не обнаружил. Он шагнул за порог. Что это? Шорох ткани? Или короткий вздох? Может, и то, и другое? Смец не стал ни гадать, ни выяснять, развернулся и выскочил. По его лопатке полоснула огненная струя. Он упал на колени лицом к лекарне и увидел, как силуэт столкнулся с рыбой. «Сука!» — выругался старик. Обладатель силуэта завизжал, заметался из стороны в сторону, затем, проскочив под самым носом у Смедза, вышиб с собой витраж. Рыба кинулся к окну. «Это он! Ждал нас! Ох и сметлив же, гад! Все просчитал! Нельзя его упустить!» Рыба нырнул в окно. Лекарь удирал во всю мочь, только пятки сверкали. Но этот жирный ежик не годился в бегуны на дальней дистанции. Смец в 2 счета обогнал рыбу. Он уверенно настигал беглеца, хоть тот имел фору в 60 ярдов. Лекарь рискнул посмотреть назад и сразу споткнулся. Пока он вставал, Смец сократил отрыв 10 ярдов. Страх придал целителю и скорости, и сил, и с 30 минуты расстояние между беглецом и преследователем не уменьшалось. Лекарь знал, эту гонку ему не выиграть. Понимал и Смец, что толстяк обречен, если им движет лишь слепая паника, если у него нет четкого плана, если он не ведет погоню к определенной цели. Беглец кинулся вправо, в тесный переулок. Смец последовал за ним, осторожно сокращая отрыв. Он теперь не видел лекаря, но в подтемках раздавался топот. Направляясь на звук, Смец все так же осторожно повернул снова. «Боги, как тут темно! 3-й поворот!» Смец застыл, как вкопанный. Топот стих. Преследователь напряг слух, ни единого звука, кроме собственного тяжелого дыхания. «Что теперь делать? Идти вперед, ничего другого не остается!» Он опустился на корточки и осторожно двинулся паутиному. Тотчас заныли мышцы. Спасибо великому лесу, что дал какую-никакую закалку. Стоп. Это что, вздохи? Непонятно. Мешает шум приближения рыбы. Скрип, шелест. Нога, нацеленная Смедзу в лицо, промахнулась лишь на долю дюйма. Он рванулся вперед, но лекарь уже отпрянул. Все же удалось полоснуть его ножом по бедру. Смец не удержался на ногах и больно ударился озимь. Затем успел вцепиться в чужой каблук. Он ужом пополз вперед, деревя ножом икру невидимого во тьме противника. Тот верещал, как избиваемый кролик. Это настолько потрясло Смедза, что он выпустил добычу. Но сразу спохватился, вскочил, кинулся вперед, налетел на лекаря. «Не убивайте, умоляю, никому не скажу, клянусь!» По ребрам слева резанула боль. Лекарь орал, отбивался и пытался вырваться. Держа его одной рукой, Смец наугад рубил и колол второй. Толстяк выволок его на улицу. Смец все бил и бил. Лекарь затих. Подбежал рыба. «Твою ж мать, вот же сука, а!» «Готов!» «Сам-то ты как, жить будешь?» Смец оглядел себя. Весь в крови и не только в чужой. На улице кто-то закричал. Из дверей и окон выглядывали люди. Рыба наклонился, рассек лекарю глотку и сказал: «Пора убираться, в любую минуту могут появиться солдаты». Тут он обратил внимание на пятерню мертвеца. «Ну и жуть. Он тебя ею не хватал?» «Вроде нет». «Ну, пошли». Рыба протянул руку Смедзу. «Оклемался?» «Да, я уже в порядке». Рыба направился обратно в переулок. Возбуждение отпустило, но тотчас навалилась слабость. Смец понимал. Случись погоня, ему не уйти. Но рыба повел его не в череп с костями, а на западную сторону. «Куда идем?» — спросил Смец. «К водохранилищу. Тебе надо помыться. Если заявимся в таком виде домой, даже сапоги не успеешь снять, как соберется толпа желающих услышать, что с тобой приключилось.